Глава 17. Лидерство. 184. Позитивный оратор. Некоторые прозорливые ораторы заставляют слушателей ждать начала выступления с четверть часа, чтобы подогреть атмосферу и усилить предвкушение. Мы более высоко ценим то, чего приходится ждать. Как правило, мы приписываем авторитетность тому, кто держится и говорит так, словно уже завоевал нас и стал для нас авторитетом. Обычные люди, особенно когда они собираются в группы, с трудом способны отличить доказательства от эмфазы, то есть подчеркивания, нажима. Приведу пример. Когда в 1896 году мистер Брайан баллотировался в президенты, я тогда еще мальчик гадал, зачем он так подчеркнуто и настойчиво повторяет, что мистер МакКинли неизбежно должен быть повержен. Объяснение этому оказалось простое. Мистер Брайан понимал, что толпа не способна отличить нажим и уверенное утверждение от обоснованных доказательств. Поэтому, если удастся заставить слушателей поверить в уверенное утверждение о том, что за мистера МакКинли голосовать не надо, затем их легко будет убедить поставить в бюллетене галочку «За демократов». Помните, толпа всегда откликается на призыв уверенного лидера и подчиняется им. Если вы дадите толпе выбор, соглашаться с вами или нет, или предложите слушателям высказать свои мнения, то тем самым ослабите их уверенность в вас. Толпе нужен лидер, который непоколебимо уверен в себе, который держится и действует так, словно он рожден командовать. Великие вожди всегда произносили свои речи с такой победоносной уверенностью, будто ничто в целом мире не способно поколебать их утверждения, и никто на свете не может в них усомниться. Когда Будда умирал, он не рассуждал, не жаловался и не спорил. Он сказал, как человек, не сомневающийся в своей авторитетности: «Ступайте так, как я приказал вам». В Коране, книге, служащей руководством для миллионов людей, сразу вслед за вступительными молитвами идут такие слова: «В этой книге невозможно усомниться. Она — указ». Когда тюремщик Филиппах спросил апостола Павла, что мне нужно сделать, чтобы спастись, в ответ тот не стал спорить, говорить околичностями, не произносил, как мне кажется, или я бы на вашем месте. Ответ Павла прозвучал как авторитетная команда: «Уверуй в Господа Иисуса Христа, и ты будешь спасен». 185. Могущество уверенности. Величайшая во всей мировой истории плеяда тех, кто умел управлять толпой — Конфуций, Будда, Мухаммед, Христос и авторы Библии. Они были схожи в самом главном — в том, как авторитетно они излагали свои воззрения. Они повелевали толпой, они говорили тоном высшего и уверенного превосходства. Рекламщики используют ту же тактику. Наконец-то! Почему не сейчас? Автомобильные камеры США — отличные камеры. Пекарская мука Royal — абсолютная чистота. Это печенье — то самое, что вам необходимо. Величайшие вожди, умевшие управлять толпой — Христос, Мухаммед, Будда — горели энтузиазмом. Чувство, а не диктат рассудка, воспламеняет толпу к действию. И ни одному лидеру не дано разогреть мотор ее энтузиазма, если у него самого нет запальных свеч. Лидер командует толпой так, словно для него в мире нет ничего более важного. Поэтому, когда произносите речь, говорите искренне и авторитетно. Пусть ваши интонации окрашиваются живым и горячим чувством, и тогда ваше влияние на слушателей многократно увеличится. 186. Внешность и осанка. Как правило, на нас производят впечатление те, кто выглядит крупным и сильным. Толпа всегда преклоняется перед силой. Оратор, который с виду силен и могуч, как лев, вызывает уважение и восхищение. Многие знаменитые вожди, однако, опровергали своим примером это правило. Наполеон — маленький капрал. Самый красноречивый тому пример в мировой истории. Ллойд Джордж, британский премьер-министр, по своим физическим данным оказался непригоден для службы в полиции. Оратор маленького роста и не слишком могучего телосложения может восполнить этот недостаток, если будет держаться внушительно, представительно и прямо. Напористый человек обычно стоит, перенеся тяжесть тела на выдвинутую вперед ногу или уверенно расставив ноги. Необходимо держаться прямо, ни в коем случае нельзя сутулиться. Если в осанке оратора читается энтузиазм, то она пробудит в нем энтузиазм ума. Повторю еще раз. Если оратор искренне, неподдельно, от всей души болеет за свою идею и дело, то сам того не сознавая, будет держаться с воодушевлением, и это проявится внешне, в его осанке, в жестикуляции. Главное — внутренняя энергия и пыл, а уж внешний облик озарится этим внутренним огнем. 187. Авторитет и мистическая энергия. Обычно толпа покупателей и случайных пешеходов беззаботно текла по Каштановой улице Филадельфии. Вдруг все лица просветлели как одно. Глаза загорелись, голоса смягчились, люди позабыли, зачем и куда шли, и обернулись, глядя в одном направлении. По толпе разнеслась весть о том, что приближается лимузин, в котором едет Теодор Рузвельт. Ее передавали из уст в уста. Этот случай наглядно показывает, как авторитет и престиж впечатляет и завораживает толпу. Это мистическая энергия, бесценна для лидера, потому что представляет собой могущественную силу, позволяющую подчинить себе волю других людей. Старайтесь всеми возможными способами развить в себе такое могущество, чтобы завоевать авторитет. Богатство придает своему обладателю авторитет. Если бы Джону Рокфеллеру-младшему пришлось выступать перед публикой под вымышленным именем и удалось остаться неузнанным, он бы не источал и крупицы своего обычного авторитета как оратор. Мощь речей мистера Рокфеллера удваивалась благодаря его высокому финансовому положению. Это еще один яркий и красноречивый пример того, как верно старое изречение. Ничто не приносит такого успеха, как успех. Известность и громкая слава впечатляют и восхищают всех нас. Один дамский журнал, передавая поступающие в редакцию рассказы своим читчикам-рецензентам, убирает фамилии авторов, если эти авторы — известные писатели. Зачем? Чтобы читчики могли судить о качестве текста беспристрастно и непредвзято. Издатели журнала знают, что если читчикам будет известно имя автора, они подпадут под гипноз его славы и авторитета. А авторитет всегда парализует критические способности у всех нас. 188. Как развить авторитет? Чтобы произвести на публику авторитетные впечатления, нужно эффектно появиться. То есть оратора должны хорошо представить слушателям. В такой ситуации скромность совершенно неуместна. Тот, кто представляет оратора, должен отлично знать самые впечатляющие факты о нем и его работе, и должен ярко обрисовать слушателям положение оратора и его достижения. Те, кто изучает ораторское искусство, могут развить в себе нужные качества, как можно чаще выступая на публике. Ораторы на политических, деловых, религиозных и общественных собраниях, умеющие излагать свои мысли емко и впечатляюще, в скором времени без труда завоевывают авторитет и престиж в этих кругах. Те, кого выбирают в комитеты и руководство в таких собраниях и обществах, обычно удостаиваются этой чести и оказываются выделены из общей массы не благодаря своему уму, но благодаря своему мастерству слова. Приведу пример. Крупная компания по оказанию общественных услуг в Бруклине наняла десяток врачей для выполнения новых работ в концерне. После нескольких встреч и совещаний этот десяток сократили до 3 врачей. Как вы думаете, эти 3, которым доверили проект и выбрали из числа остальных, были более опытны и квалифицированы? Нет. Руководители концерна, будучи прежде всего людьми, подпали под впечатление от тех троих врачей, которые лучше всех умели говорить. Тот, кто способен произвести своими речами впечатление на одного человека, приобретает и приращивает могущество. Но тот, кто способен разом впечатлить 500 человек, приращивает его в 500 раз быстрее. В любом многолюдном собрании все присутствующие находятся на одном равном уровне. Тот, кто обратится к ним с емкой и впечатляющей речью, немедленно на голову поднимется над остальными. Могущество и власть приходят к тому, кто использует их. Человек, способный хорошо выступить на публике, притягивает к себе внимание и восхищение окружающих и неуклонно завоевывает авторитет. 189. Секрет красноречия. Вы многое прочитали о мастерстве и технике оратора. Вы узнали, как правильно собирать материал, как эффектно подавать его, как писать краткие конспекты и запоминать их, как расширять и обогащать свой словарный запас, как произносить речь. Все эти познания очень важны, если применять их умело. Но без искренности даже знаток ораторского мастерства будет пуст, как медь звенящая или кимвал звучащий. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Первое послание апостола Павла Коринфянам. Неискренность невозможно спрятать и скрыть от других. Она обязательно проступит наружу. Даже читатель способен различить неискренность писателя, когда перед ним лишь напечатанные на бумаге слова. Насколько же сложнее скрыть недостаток искренности и задушевности оратору, если люди не просто читают его речь, а слышат его интонации и видят каждое его движение и гримасу. Слушателей не удастся долго обманывать. Если вы говорите не от души, то даже самые несведущие почувствуют это и не пожелают вас слушать. Когда-то один из лучших ораторов на востоке нашей страны стоял на пороге выдающейся карьеры. На него возлагали большие надежды и от него ожидали великих свершений. Но он не был верен своим идеалам. Он говорил на любую тему, лишь бы платили, и получал за выступление неплохие деньги. Постепенно он стал неискренним, и его сила и влияние ослабли. С другой стороны, искренность — вот что было главным секретом такого проповедника, как Муди. Если вы посмотрите его речи, то можете задаться вопросом, почему он обладал таким влиянием. Я скажу вам, это влияние рождалось из его глубокой и мощной искренности. Огромная искренность объясняет и колоссальное влияние некоторых фальшивых вождей. Несомненно, вам случалось слышать ораторов, которые распространяли ложные учения и идеи, и, тем не менее, сама сила их искренности убеждала слушателей и привлекала последователей. Искренность так завораживает, что может оказать мощное влияние, даже если ораторы верят в злокозненные идеи и несут в массы подобные убеждения и верования. Я охотно верю, что вожди, давшие ход кровавым кампаниям, были вполне искренни. Я не могу представить, чтобы такие гигантские движения могли быть разожжены неискренностью. Лучшие выступления, которые я когда-либо слышал, далеко не всегда отвечали всем правилам ораторского искусства, но в них было нечто более существенное и великое, чем все правила — неподдельный пыл и искренность. 190. Искусство быть лидером. Помните, вы должны прочно стоять на скале искренности. Тогда вам не страшны неизбежные ураганы и бури критики, а также дожди времени. Вы сами и мощь ваших слов прибудут неизменными, ибо под ногами у вас твердое основание. Мистер Гарри Маул, издатель журнала «Short Stories», публикующего небольшие рассказы, поведал мне, что берет из редакционной почты любой рассказ, а к нему приходит множество рукописей. И, прочитав лишь несколько абзацев, определяет, любит автор людей или нет. Если не любит, то читатели бессознательно почувствуют это и в ответ не полюбят писателя. Однажды я обсуждал с редактором журнала «Colliers» искусство создания журнального рассказа. В ходе разговора он дважды остановился и извинился за то, что читает мне проповедь. Он признал, что говорит как проповедник с церковной кафедры воскресным утром. Если человек хочет влиять на других, будь он писателем, оратором или священником, ему необходимо симпатизировать людям, любить их. Он должен забыть о себе и искренне желать услужить слушателям. Оратор, который забывает себя ради слушателей, обретет себя. Эмерсон однажды сказал, что великие мира сего забывают себя и тем обретают бессмертие. Многие ораторы забывали себя ради красноречия, которое в конечном итоге оказывалось чем-то большим, чем красноречие, и тем обретали огромную симпатию и преклонение слушателей. Лучшее, что есть в ораторстве, это не материальное начало, не ваш голос и не ваша внешность. Это и не умственное начало, не ваша логика и не жемчужины вашей мысли. Самое прекрасное и победоносное в красноречивом ораторе — это духовное начало. Поэтому, чтобы воспламенить сердца слушателей силой своих речей, оратору нужно разжечь и поддерживать в своем сердце огонь христианских идеалов и стремиться обрести хотя бы талику той бесконечной любви к человечеству, который был в полной мере наделен только Христос.